Студия «Медиакнига» представляет. Наталья Мамлеева. «Не драконьте принца». Книга первая. Читает актриса Алла Човшик. Глава первая. Никогда не злите зоомага. И почти зоомага тоже не злите. Никого, связанного с зоомагией, не злите. Но разве это возможно, когда ты самоуверенный наглец, убежденный, что весь мир у твоих ног? Прям выбесил. День был солнечным. 2 недели я выслеживала сиреневого хандербургского кролика. Большая редкость даже для наших лесов. Так просто его не поймать, найти его логово еще сложнее. Но мне удалось. 3 дня я приходила сюда, чтобы подкармливать его. И сегодня решила действовать. Когда-то давно у подруги, дочери булочника, взяла большой фартук с карманом, насыпала туда корма с ароматическими добавками из растений, особенно любимых хандербургскими кроликами. Села на четвереньки, прогнувшись в спине и вытянув руку вперед. Мне было плевать, как это выглядит со стороны, главное — приручить кролика, при этом не привлекая внимания множества опасных хищников в лесу. «Вот так, мой хороший, иди сюда», — с улыбкой подманивала я зверька. «Я тебя не обижу, всего лишь заберу немного слезы. Она мне очень нужна, жизненно необходима. От этого моя жизнь зависит, понимаешь? Иди ко мне». Кролик делал неуверенные перебежки. Совсем крошка пушистый, с красивой сиреневой шерсткой и глазами-бусинками. Он осторожно, шаг за шагом, приближался ко мне. «А сзади отличный вид», — вдруг раздалось за спиной. «Очень аппетитно». Я вздрогнула, а кролик испуганно сиганул в нору. «Да чтоб тебя!» Поднявшись на ноги, развернулась к лесному недоразумению. Нетрудно было догадаться, что под аппетитным он имел в виду не кролика на вертеле. «Какого дракса?» — зарычала я. «Вы его спугнули!» «Я в курсе», — самоуверенно заявил этот наглец. Не старше 23, высокий, широкоплечий, с насмешливым выражением лица. В данный момент он не сводил с меня взгляда, смотря так, словно он король мира, или как минимум принц. Яркие красные волосы заплетены в сложную, но небрежную косу, из-за чего несколько прядей выпали, обрамляя красивое аристократичное лицо. «Могла бы просто поблагодарить за комплимент», — отозвался этот хам. Эпитетов от меня в сторону незнакомца прибавляется с каждой минутой нашего разговора. Чувствую, какими темпами к концу диалога у меня закончится словарный запас. «Комплимент?» — уточнила я изумленно, и даже уши покраснели. «Позвольте мне самой решить, что является комплиментом, а что совершенно бестактной грубостью. Что касается ваших вкусов, я ими абсолютно не интересовалась». Лицо незнакомца вытянулось, а я нервно и грубо дополнила. «Идите, куда шли? Лорд, мне неведомо воспитание». Между прочим, у меня был повод злиться. Я 2 недели этого кролика выслеживала. А тут он, со своими пошлыми, сомнительными комплиментами. «Так я сюда и шел», — хмыкнул незнакомец и окинул меня долгим, несколько презрительным взглядом, полностью подтверждая мое обращение к нему. «И к слову, я весьма воспитан. Вон, даже комплименты раздаю». «Сомнительные», — напомнила я. «Другая бы посчитала за радость». «Не смей задерживать на пути к той, кто с превеликим удовольствием откликнется на такое. Вы станете отличной парой». Не могла не съехидничать. Незнакомец не ответил, но посмотрел так проникновенно, что у меня в горле пересохло. Странная реакция. Странный парень. А еще на мне нет капюшона, что очень и очень плохо. Незнакомец явно не из простых, судя по снаряжению. Пусть на нем была лишь темная рубашка и кожаные брюки, но металлические вставки и широкий пояс со множеством артефактов были не дешевыми. Если он меня узнает и примет не за ту, мне не сдобровать. К счастью, его, кажется, больше заинтересовал мой фартук, символикой городской булочной. «Булочница, ты что тут забыла? Кроликам вредно мучное?» И говорит так насмешливо, растягивает слова, будто играет, забавляется. Он явно привык получать от жизни все. При этом во всех его движениях чувствовалась какая-то звериная грация. Он источал даже опасность. Зеленые глаза затягивали так, что у меня сердце забилось быстрее, а во рту пересохло. «Кто ему вреден, это наглые аристократы, которые делают выводы преждевременно? Кролик мой!» «У меня еще есть возможность вновь выманить его, главное, чтобы меня не опередили». Маг приоткрыл рот. Создавалось впечатление, что до меня ему прощали такое наглое вмешательство в чужие дела. «Тебе бы рот помыть с мылом. Пожалуй, займусь этим после того, как поймаю хандербургского грызуна». Он начал приближаться. С каждым его шагом мое сердце билось все быстрее, пока внезапно не остановилось, когда маг подошел вплотную. А он оказался даже выше, чем я предполагала. А ведь я тоже была не маленькой, около 170. А он все равно выше на целую голову и стоит тут, давит своей энергетикой. Его взгляд спустился к моим губам, и, казалось, на мгновение незнакомец замер, нахмурился и совершенно серьезно спросил. «А мы с тобой нигде не встречались, булочница? Твое лицо кажется таким знакомым». Я сглотнула. Мы выходили на опасную дорожку. «Может, подавала вам выпечку в Фаргасе?» Почти искренне отозвалась я, но чуть-чуть съехидничала, да, не сдержалась. «А в целом нельзя, чтобы он узнал, кто я на самом деле. Но я вас не помню». «Меня сложно забыть», — заявил весьма резонно. «Вы правы, хамство — ваша отличительная черта». «У меня много отличительных черт, но мы слишком мало знакомы, чтобы ты узнала меня получше». «Избавьте. Боюсь, что при более близком знакомстве меня накроет безграничное разочарование во всем человечестве». «Поразительно», — выдохнул он, и я вдруг осознала, что сама непостижимым образом подавалась во время разговора вперед, и сейчас наши губы находились в паре сантиметров друг от друга. «Сколько самоуверенности в булочницах!» «От вас заразилась», — фыркнула я. Мы стояли по-прежнему близко, сверля друг друга взглядами. Едва уловимый аромат, что-то можжевеловое с чисто мужским, присущим только ему запахом, врезался в сознание. Окутал, окружил, лишая способности мыслить здраво. Парень сглотнул, словно одновременно опомнившись, мы отскочили в разные стороны. Мак усмехнулся и быстро выпрямился. «Отойди в сторону и посмотри, как нужно действовать». Сердце все еще ускоренно колотилось, видимо, от негодования. Это был мой кролик. Но что я могла противопоставить? Мой магический потенциал ничтожно мал по сравнению с его. Это очевидно. Вот я и бравировала. Надеялась, что не придется вступать в открытую схватку с этим наглецом. Парень тем временем присел на корточки, достал свиток и подул в него. По лесу разлетелась необычная мелодия. Я сразу заметила, как она привлекла внимание не только осторожно выползшего из норки кролика, но и других существ в лесу. Слишком громко для этих мест. Это грозит опасностью. Я тихо выдохнула, прислушиваясь. Нехорошо, очень нехорошо. Зря он это сделал. Нужно уходить отсюда как можно быстрее. Маг тем временем сделал пас руками и произнес какое-то заклинание. Волна подхватила кролика и вынесла прямо в мужские руки. Похититель чужих зверьков развернулся ко мне, удерживая добычу, и посмотрел так самоуверенно, что захотелось отвести ему пару оплеух. Или себе, чтобы не засматривалось. «Надеюсь, мой бесценный опыт оказался полезен для тебя», заявил он и вновь окинул меня взором, в котором читался интерес. «Так уж и быть, булочница. Предлагаю разделить награду». Я приподняла брови, посмотрела на кролика, представила его разделанную тушку и... «У меня ответное предложение. Ты мне отдаешь кролика целиком». Я улыбнулась, даже на «ты» перешла. «Вот такая я милая». Выражение лица парня мгновенно изменилось, превратившись из надменного в недоуменное. Кажется, кто-то обалдел от моей наглости. «Да-да». Последнее тоже заразительно, как и самоуверенность. «Это я его поймал», — напомнил он. «Неужели?» — притворно изумилась я и сделала плавное движение вперед. Маг на миг замер, словно залюбовавшись. Но я понимала, он тоже актерствует. Вряд ли я ему всерьез понравилась. Просто, судя по всему, он относится к тому типу мужчин, кто ни одной юбки не пропустит. Ну и пусть, что я была в брюках. Просто «ни одних брюк не пропустит» звучало бы крайне странно. Я вхватила кролика почти поверх пальцев незнакомца и почувствовала, едва прикоснувшись, как по телу словно разряд прошел. Парень шумно выдохнул, наклонился ниже. Какая-то странная у нас реакция друг на друга, честное слово. «Отдай», — попросила я. «Попробуй отбери», — в ответ натянуто улыбнулся он. И стоим, скалимся друг на друга, словно на каком-нибудь светском рауте. «И все-таки... мы где-то виделись. Так как, говоришь, тебя зовут, булочница?» «Я и не говорила». «Самое время сказать», — услужливо предложил парень, все еще стоя преступно близко. «Нельзя. Мне нельзя поддаваться очарованию. Особенно на глющих магов с просто ужасными манерами, крадущих чужих кроликов прямо из-под носа хозяев. Карин. А что, даже не солгала? Он же спрашивал не мое имя, а имя булочницы. Карин, произнес по слогам парень, склонив голову на бок. Некрасивое имя. Тебе совершенно не идет. Да где такие хамы водятся? Я потеряла дар речи от его наглости, а этот улыбался, стоял и улыбался, как-то по-особенному глядя на меня. Насмешливо? Нет, было что-то еще, чего я не могла разобрать. Яр. Внезапно представился он, и на его щеке проступила ямочка. Мое имя. И красивый такой, зараза, что я на мгновение зависла. Разозлилась сама на себя. Мне нельзя думать о парнях, нельзя думать о браке. Мне, в принципе, нельзя размышлять о будущем. Здесь и сейчас единственное, что у меня есть. И то в любой момент могут отобрать. Неинтересно, произнесла почти уверенно я и потянула кролика на себя. Но Яр не позволил, вместо этого притянув меня так, что мы едва кролика не раздавили. Отдай, он мой. Я его 2 недели выслеживала. Скажи настоящее имя. И, возможно, отдам, только учти. Я ложь почувствую. Да как он ее почувствует-то? Я открыла рот в немом возмущении. А он ждал. Смотрел, выгнув бровь, и ждал. Он что, готов отдать эту добычу в обмен на имя? Сглотнула. Лучше бы попросила мне что-нибудь другое. Да хоть поцелуй. Хотя нет, свой первый поцелуй тоже жалко отдавать, а вот имя смертельно опасно. В первую очередь для него. Ну уже. «Неужели этот прекрасный кролик не стоит твоего имени?» — подначивал маг. Я не ответила, вдруг услышала тихий шелест, очень неприятный, и... Тихо. Я отступила и тут же прижалась к земле ухом, слушаясь. А этот нахал сдвинулся в сторону, чтобы вновь посмотреть на мои брюки. Почти на брюки, скорее на то, что эти самые брюки обтягивают. «Знаешь, мощное неплохо отразилось на твоей фигуре», — забавлялся он. «Карин». Он словно пробовал имя на вкус, будто это имя натолкнет его на мысль о моем настоящем. Но это не важно. Важны шорохи. Они очень-очень настораживали. «Нужно бежать». Наконец поднялась я. «К чему такая спешка?» — спросил маг и преградил мне дорогу. Вновь наклонился, всматриваясь в мое лицо, и нахмурился. «Из-за твоих сверхумений, в частности чудо-свистка, которым ты приманил кролика, тут станет опасно, особенно для таких самоуверенных магов», — заявила я. Но парень отчего-то не отреагировал, будто знал о побочном действии своего артефакта. Лишь продолжил как-то задумчиво смотреть на меня. «И что?» «Ты правда не понимаешь?» — изумилась я. «Фарвель приближается, и, судя по всему, особь будет немаленькая». «Фарвель?» — скучающим тоном уточнил парень и зашипел. Кролик укусил Яра за руку. От неожиданности маг ослабил хватку, и добыча выскочила и... бросилась не в норку, а в обратную сторону. «Дракс, попадет же в лапы и...» «Стоп, теперь у меня есть шанс заполучить добычу». Я кинула насмешливый взгляд на мага и помчала за кроликом. Яр на секунду оторопев за мной, он пытался вновь притянуть беглеца заклинаниями, но они попадали мимо. Кролик петлял, а мы неслись вперед, перепрыгивая кустарники и огибая деревья. Маг не отставал, хотя было видно, что он не знает этот лес так же хорошо, как я. Не местный. Откуда он? На физической подготовке можно только позавидовать. «Булочница, а ты где успела так натренироваться?» Даже не запыхавшись, спросил маг. «Странно, подумали мы об одном и том же. У дураков мысли сходятся», как любила повторять моя воспитательница. Тратить дыхание на разговор я не собиралась, поэтому просто бежала, стараясь не потерять из виду кролика. Но меня подвело равновесие и склон. Я подвернула ногу и едва не упала, покатившись кубарем, если бы меня не подхватили сильные мужские руки. Яр прижал меня к себе, при этом его глаза сверкали, а щеки немного раскраснелись от бега. У меня, скорее всего, все лицо было красным, а дыхание сбилось. У него же с дыханием все было в порядке, даже улыбаться умудрялся. «И все-таки ты забавная», — внезапно сказал он. «Сомнительный комплимент», — возмутилась я. «У тебя явно проблемы с этой частью этикета. Я не зверушка, чтобы быть забавной». «Но при этом есть коготочки, возможно, и яд где-то прячется». Он даже наклонился, будто пытался заглянуть мне в рот и найти ядовитые клыки. На самом же деле практически вплотную приблизился к моим губам. Дыхание перехватило. Всего на миг, на один краткий миг. В следующую секунду я клацнула зубами возле носа Яра. От неожиданности он отстранился, а я ловко вывернулась из мужских рук. Кролик замер на раскинувшейся внизу поляне. Отлично, там я смогу его поймать. На этот раз не мешай, лорд, я тут самый умелый. Ввернула я через плечо. А то вновь испугаешься легкого укуса малюсенького кролика или девицы. Может, у тебя травмы, связанные с укусами? Кажется, кто-то зарычал от недовольства. Может, оборотень. Ходили байки, что лет 20 назад и драконы вернулись, но это все неподтвержденные слухи. По официальным данным, драконы, жившие на территории Романии, самого большого королевства на материке, ушли из нашего мира больше 1000 лет назад. И с тех пор никто о них не слышал, не видел, не сталкивался. Но едва я спустилась со склона, как прямо из-под земли, вырос огромный червь с капюшоном. Он поднимался над землей выше человеческого роста. Я замерла, с ужасом глядя вперед. Гигантский змей Фарвель мгновенно поймал свою хрупкую пушистую добычу, и от кролика ничего не осталось. Фарвели проглатывали пищу целиком. «Беги!» — закричали сзади, кто-то дернул меня, задвигая себе за спину. Я собиралась бежать, но, поняв, что этот сумасшедший остался на месте, теперь схватила его за руку. Я разумленно посмотрел на наши переплетенные пальцы и поднял взор на меня. Я неожиданно смутилась. «Бежим вместе, с Фарвелем, не справиться и 5 охотникам. Не будь самоуверенным идиотом». «Впрочем, 5-то может и справиться, если опытные будут». «Ты испугалась за меня?» — неожиданно весело спросил Яр. «Как это мило, булочница». «Я сильный маг, не волнуйся». «Как со стеной разговариваю? Приходится объяснять простые истины». «А это Фарвель, огромный хандербургский монстр с антимагической защитой. На него ходят с колюще-режущим оружием подготовленной группы. Не маги, заметь». «Считаешь, что мне мускулы для красоты?» Он поиграл плечами. «Считаешь, что для красоты тебе мозги?» Рыкнула я и дернула парня на себя. Точнее, попыталась дернуть. Но он не сдвинулся с места. Фарвель же подкрадывался к нам, явно наслаждаясь охотой. «Идем же!» «Скажи, откуда у простой булочницы столь обширное знание?» «Да хватит уже, идем, прошу!» Последнее я произнесла с мольбой. «Как бы ни бесил меня этот заносчивый хам, его смерти я не желала. Я вообще никому смерти не желала, только мира и любви, даже ему». И сердце так испуганно заныло. «Испеки вишневый пирог к моему приходу. Встретимся в твоей лавке», — фыркнул Яра, подтолкнул меня в сторону. «Достал! Да пусть погибает, пострадает из-за собственной самоуверенности, а я... Дракс, я все равно ему не помощник, нужно выбраться из леса и позвать на помощь». Я бросилась бежать, надвинув капюшон. «Что за невыносимый тип? Надеюсь, что когда я уйду, он перестанет бравировать и тоже даст дёру, а то наверняка стыдно было при мне спасаться бегством. Вот и строит из себя героя». Я бежала так быстро, что запекло в легких. Я знала, что на опушке леса расположился охотничий отряд. У них была королевская лицензия, и охотились они на крупных рогатых. Но, думаю, и подзаработать дополнительно захотят. Золото часто решает все проблемы. Проблема в том, что золота у меня немного. Но должно хватить. Да и вообще, за свою жизнь хам сам заплатит. Одежда на нем дорогая, значит, из приличной семьи. Но главное — успеть. Ветки хлестали по лицу, останутся царапины. Подвернутая нога поднывала, да и в боку колола. Но все это мелочи, мне нужно успеть, нужна. К деревне я выбежала запыхавшаяся и настолько уставшая, что, казалось, упаду прямо здесь. Но кое-как доползла до палаток охотников, не забыв накинуть капюшон. Так он хоть частично скроет мое лицо. Здоровый мужик, одетый в черные кожаные брюки и коричневую дубленую куртку, тащил ножи, сидя на пеньке, и сразу приметил меня. «Девка», — хмыкнул он, — «чего надо?» «Там!» — выдохнула я, махнув в сторону леса. «Фарвель, с ним маг не справится». Речь была путанной, но охотник сразу все понял. Его глаза заблестели. «Фарвель, их клыки ценятся, как и шкуры». Хмыкнул он и бросил короткий взгляд на палатки, словно сразу хотел позвать собратьев, но опомнился. «А сколько заплатишь?» Поняв, что расточительствовать и предлагать сверх того, что у меня с собой, не стоит, так как Фарвель сам по себе ценность. Я вытащила 2 золотых, что скопила несколькими месяцами работы, и передала их охотнику. Он попробовал монеты на зуб, улыбнулся и кивнул. Вскоре из палаток вышли 6 бравых охотников. Кто-то со шрамами, кто-то с золотыми зубами, но все без исключения устрашающе огромные. Как-то резко перехотелось идти с ними в лес в одиночку. особенно молодой девушке, но вспомнила этого сумасшедшего хама и вздохнула. «Показывай», — скомандовал главарь. Пришлось бежать обратно. Где-то на третьем пути меня подсадили на спину. Сил действительно не оставалось на обратный путь. Но зато к месту назначения мы прибыли довольно быстро. Хотя еще на подходе меня пугала тишина. Неужели маг не выстоял? Сердце дрогнуло. Жалко было дурака. «Вот там», — кивнула я, когда меня спустили на землю. На глазах выступили слезы. Я боялась подходить ближе, но все же осторожно вышла из-за пригорка и... застыла. Охотники обошли меня и посмотрели вниз. Там лежало мертвое растерзанное тело монстра. А еще вывороченные с корнями деревья. Охотники изумленно переглянулись. Слезы высохли. Мы с охотниками спустились вниз. Меня начало тошнить от вида внутренности зверя, но я заставила себя подойти ближе, напомнив себе, что я помощница зоомага, и, взяв палку, разворошила внутренности. Кролика не было. По идее, учитывая его размеры, змей не должен был переломать его кости. Кролик бы прошел внутрь поглотки спокойно, а внутри хватило бы дыхания на пару минут. Потом наступила бы смерть. Но здесь нет даже его тельца. Странно. Неужели маг оказался сильнее, чем я думала? А мускулы ему действительно не для красоты, как и мозги. «Парвеля разорвал какой-то зверь», — вынесли вердикт охотники. Я застыла. Сердце пропустило удар. Мне вовсе не было дела до того парня, но все-таки жалко безголового. Значит, разорвал не он, а Фарвелю встретился хищник покрупнее. Возможно, я успел сбежать. Вот только я проверила тушу и самого ценного клыков не обнаружила. К этому же выводу пришли и охотники, почесавшие затылки. Кто-то забрал ценный ресурс, и вряд ли это мог быть случайно лесной зверь. А если красноволосый действительно волк-оборотень? Догадка была небезосновательной. Раскрывать его личность перед охотниками я, разумеется, не собиралась, поэтому состроила грустное лицо. «Помер, наверное». «Если б помер твой маг, тут бы внутренности его были и клыки», — хмыкнул старший и прищурился. «Я не стала говорить, что маг вообще-то не мой». «А он оказался сильнее, чем мы могли подумать. Как его звать?» «Он не назвался», — солгала я. «Встретились в лесу, как звать, не знаю». «Встретился он ей». «А почему девица гуляет по лесу одна?» Вновь выходили на опасную тропу, а я еще и капюшон не снимала. Под ним моего лица не видно. «Я помощница зоомага», — ответила честно. «Работаю в герцогском заповеднике». «Понятно», — вновь откликнулся главарь и вздохнул. «Пойдем, проведу тебя до города. Опасно тебе тут гулять». С этим я была полностью согласна. После того свистка разная живность могла подняться, поэтому позволила охотникам отвезти меня. Только напоследок огляделась. Случайно заметила в траве что-то блестящее. Наклонилась и взяла в руки золотую пластинку, небольшого размера, но твердую, переливающуюся. Что бы это могло быть? «Ты идешь?» — окликнули меня охотники. Спрятав вещицу в сумку, я поспешила домой.